Хмель, 8 января. Что я делал 7 января? А ничего не делал. У Ирины выпал на этот день выходной, решил отдохнуть и я. Иван отдувался за двоих, но выданный ему чек компенсировал все неудобства с лихвой. Платон, естественно, завозмущался выпавшими на его долю тратами, но скорее для порядка. Он приехал в бар еще 6 вечером, и когда Ирина ушла спать, мы с Клондайком выспросили у него все подробности заточения. Точнее, выспрашивал Гордеев, а я больше отмалчивался, гадая, какое решение примет Бородулин. По идее, Фомин нам не так уж и мешал. Корнем всех бед являлся взорвавшийся Тёма Жилин. Но вот как раз на него вполне можно было выйти через кондуктора. Только стоило ли нарушать статус-кво? Выпущенного джина обратно в бутылку не загонишь. Если начнется цепная реакция, мало не покажется никому. В первую очередь мне. Поэтому я и молчал, не решаясь посвятить в свою историю остальных. Николай, наверное, даже что-то заподозрил, но праздник есть праздник, допытываться он не стал. Больше расспрашивал насчет Милы, только особо мои ответы ситуации не прояснили. И я пообещал разузнать что-нибудь об убитом сотруднике СЭС. Но не седьмого, разумеется. Седьмого мы ели, пили, отдыхали и приводили в порядок расшатанные нервы. Восьмого Ирине нужно было выходить во вторую смену. Я проводил ее до госпиталя и уже оттуда двинул в центральное отделение. На обед время тратить не стал. На перекрестке Красного и Кривой купил немудреную закуску — две тоненькие лепешки со слоем расплавленного сыра и с беконом между ними. Прямо на ходу перекусил и вытер жирные пальцы носовым платком. Слежки за собой не заметил. Да если таковая и была, нападения не опасался. Тёма Жилин сейчас должен за собой хвосты почищать. Пустил 13 наркотик нетяжелый, но не стоит думать, будто дружина спустит такое дело на тормозах. Нет, спустит, конечно, только денег на это уйдет изрядно. А тут еще похищение. И пусть исполнители сами толком ничего не знали, а просто за человеком присматривали, Жилин сейчас не в том положении, чтобы форсировать события. Скорее возьмет паузу и ударит, когда уляжется пыль. И поэтому я спокойно прошел за ворота центрального отделения, уверенно распахнул дверь и встал у бронированного стекла, за которым скучал дежурный. «К следователю Могилевскому», — произнес, когда тот поднял на меня глаза. «Вам назначено?» — без всякого интереса спросил сержант. Судя по припухшему лицу, на выходных дружинник времени зря не терял. «А вы позвоните и узнаем». Тон мой сержанту не понравился. Но сейчас ему хотелось просто посидеть в тишине, поэтому возмущаться не стал. Снял трубку с телефонного аппарата и уточнил, набирая внутренний номер. «Кто?» «Хмелев». Как ни удивительно, дознаватель разрешил пропустить меня, даже не выпросив через дежурного, какого черта мне от него понадобилось. «Проходите!» — пробурчал сержант и отпил из кружки остывшего чая. Я указал на рамку металлоискателя и попросил. «Отключите, что ли, а то затрезвонит». «С оружием?» — насторожился сержант. «Ну да». И продемонстрировал удостоверение резервиста. Судя по всему, мои сослуживцы посещали центральный участок на регулярной основе, потому как дежурный на слово «резерв» никакого внимания не обратил и утопил кнопку, отпирая дверь. «Идите спокойно, не затрезвонит! 205-й, второй этаж!» Полутемный коридор привел меня к лестнице. Я поднялся на второй этаж и отправился на поиски 205-го кабинета. В здании было пустынно и тихо. Праздники. Сейчас задержанных на местах оставляют. Все разбирательства после Старого Нового Года начнутся. Я постучал в нужную дверь и приоткрыл ее, не дожидаясь ответа. «Разрешите?» Дознаватель откинулся на спинку стула, оценивающе посмотрел на меня и вздохнул. «Заходите, Вячеслав Владимирович, заходите. Вот совершенно вашему визиту не удивлен». «Серьезно?» — мыкнул я, расстегивая куртку. В кабинете было жарко, следователь даже снял пиджак и повесил его на вешалку. Оконные рамы заклеили разрезанными на полосы газетными листами, а в батарею вварили дополнительный радиатор. «Серьезно?» «А мне казалось, без повестки к вам редко когда приходят». Могилевский рассмеялся. «Люди делятся на две категории, Вячеслав Владимирович». «Просто слава». «Так вот, слава, люди делятся на две категории. Одни не создают вам проблем, другие создают. Те, которые создают, обычно приходят без спроса». «Логично». — кивнул я, усаживаясь на стул для посетителей. — Но ведь дело у вас забрали? — Забрали. — А теперь оно и вовсе закрыто. Загулял? Не совсем. Я к вам, собственно, по другому вопросу. Вот что-то в этом роде я и ожидал, поморщился Могилевский, доставая сигареты. Понимаете, Слава, ваши отношения с начальством отдела собственной безопасности не превращают меня в подневольное существо, прыгающее по щелчку. И в мыслях не было. Но пришли? Вы ведь не особо загружены работой. Дознаватель хмуро глянул в ответ. Что вам надо, Хмелев? У вас когда день рождения? У вас самого, жены, любовницы, просто нужного человека. Приходите, организуем в лучшем виде. Это взятка? Это проявление уважения. Уважение нужно заслужить, понимающе улыбнулся следователь. Что вам нужно, Хмелев? Да сущий пустяк. Но Ханина о нем просить не хотите. Владимир Михайлович близко к сердцу воспринял вмешательство контрразведки. Боюсь, ему надо немного остыть. Могилевский задумался. Банкет? Банкет. Дознаватель вздохнул, постучал тупым концом карандаша по столешнице и в очередной раз спросил. «Что вам нужно?» «Старое дело. Год или чуть больше назад сотрудник СС зарезали. Домой из библиотеки шел. Александром Панфиловым звали». «Из библиотеки?» — фыркнул Могилевский и покачал головой. «Ладно, от меня-то чего хотите? Убийцу найти?» «Смешно. Найти убийцу — это 5 баллов». «Что тогда?» «Да просто дело посмотреть. Дело ведь заводилось, так?» «И что вы рассчитываете там увидеть?» «Интересует круг знакомств убитого». Следователь, оценивающе, посмотрел на меня, потом снял трубку с телефонного аппарата. «Библиотека, район гимназии?» «Да». «Значит, восточный участок. Год назад. Панфилов. СЭС?» «Все так». Могилевский покрутил диск аппарата, набирая городской номер, потом требовательно произнес. «Зубко, пригласите к телефону!» И сразу рассмеялся. «О, привет, Петь! Не узнал, богатым будешь. Как служба?» Следователь перекинулся с собеседником парой обычных для хороших знакомых фраз, потом перешел к делу. «Слушай, Петь, ты такого Панфилова Александра помнишь? Зарезали его где-то у вас. Из библиотеки шел. Читатель, ага. Помнишь? А дело где? В архив сдали. То есть оно у нас? Отлично. Да, задачили просто. При встрече расскажу. Да, как обычно. Распишем пульку, ага. Все, пока». Могилевский положил трубку и задумчиво посмотрел в окно. Идти в архив ему не хотелось совершенно точно. Но вместе с тем он ясно понимал, что теперь я смогу отыскать закрытое дело и без его помощи. Ханин в такой малости точно не откажет. В результате следователь снял с вешалки пиджак, выпустил меня из кабинета и запер дверь. Архив располагался в просторном подвале бомбоубежища. Туда мы и двинули. Раньше здесь вообще ничего найти нельзя было. А теперь компьютер поставили, картотеку нормальную организовали. Раньше бумажной работой себя вообще не утруждали, — заметил архивариус и подтвердил. — Да, значится такой персонаж. Заявку на вынос дела давайте. — А мы без выноса, — улыбнулся дознаватель. — Нам здесь пролистать, а то потеряется, потом хлопот не оберешься. Сухопарый дядечка архивариус снял очки с замотанной синей изолентой дужкой, с видом крайнего недовольства посмотрел на следователя и, не говоря ни слова, скрылся меж высоких стеллажей. Вернулся минут через 10, раздраженно бросил пыльную папку на стол и уткнулся в компьютерный монитор. Мы с Могилевским отошли в дальний угол, где специально для таких случаев стоял стол с лампой, и принялись изучать дело. Точнее, изучал его следователя. Я наскоро пролистывал страницы в поисках любого упоминания Милы, но ни Краснова, ни Красильникова в показаниях не упоминались. «Только он не домой из библиотеки шел», — заметил вдруг Могилевский. «Жил на Кривой и пошел за каким-то чертом совсем в другую сторону, в трущобы». «Не суть», — отмахнулся я, но сразу достал блокнот и переписал адрес убитого. Возможно, Мила к нему домой заглядывала. «Множественные колотые и резанные раны», — прочитал следователь. «Поверхностные в основном, травматическая ампутация ногтей и пальцев. А ведь его пытали, Вячеслав Владимирович. Умер от сердечного приступа. Кто-то из санэпидемстанции настоял на вскрытии». «Не суть», — вновь повторил я, — «не суть». «Точно?» «Абсолютно». «Нашли, что искали?» «К сожалению, нет», — честно признался я и уверил дознавателя, лишь самую малость покривив душой. «Сам по себе убитый мне не интересен, а нужный человек среди знакомых не засветился, увы. Но вы заходите. Будет повод, заходите. Все организуем в лучшем виде. — Зайду, не сомневайтесь. Мы поднялись из подвала, Могилевский протянул на прощание руку, я ответил на рукопожатие и зашагал на выход, но сразу развернулся и спросил. — Чисто для общего развития. Реально получить два паспорта нового образца на разные имена? — В этой жизни все реально. — А без связей в дружине? Могилевский задумался. — Тогда сложнее. Как минимум нужны обычные паспорта на эти фамилии. Всех, кто встает на регистрацию без документов, проверяют на предмет задвоения записей гораздо тщательней. — Ясно. Спасибо. История становилась все занимательней. Мила Краснова и Мария Красильникова. Как звали подругу Клондайка на самом деле? Были у нее друзья в дружине или где-то раздобыла российские паспорта? Какие отношения ее связывали с убитым сотрудником СЭС и почему начала искать новую работу сразу после его смерти? От кого она скрывалась и, самое главное, зачем? Впрочем, не так важно. Пусть Коля сам с этим разбирается. Вряд ли я что-нибудь еще сумею разузнать, если только по месту жительства Панфилова сходить. Покинув центральное отделение, я достал блокнот, в который записал адрес убитого, и заколебался, не зная, стоит ли продолжать собственное расследование. Ну, какой из меня детектив в самом деле? Но жил убитый буквально в паре кварталов. Это и сыграло свою роль. Я перебежал через дорогу и зашагал по окруженной высоченными сугробами тропинке вдоль фасадов, выкрашенных желтой краской двухэтажных домов. Идти в самом деле оказалось недолго. Уже через 5 минут на заржавелой вывеске мелькнуло название нужной улицы. Прошел пару дворов и оказался на месте. Дом был ведомственным. Селились в него сотрудники санэпидемстанции, о чем свидетельствовала надпись на закрытых воротах. Я постучался в калитку, и вскоре на лязг железного листа вышел чистивший снег дворник. «Старшего по дому как увидеть?» — спросил я, небрежно махнув удостоверением резервиста. Вид мой никакого подозрения у дворника не вызвал. Он отступил в сторону и указал рукой. — Клавдия Марковна вам нужна, из первой квартиры. — Благодарю. — улыбнулся я и направился к дому. Клавдия Марковна оказалась тетенькой лет 60, муж которой работал слесарем в гараже СС. — У нас семейный подряд. — рассмеялась она, пригласив меня пройти в квартиру. Я с сомнением посмотрел на свои облепленные снегом ботинки и отказался. — Много времени у вас не отниму, — пообещал, встав на коврике за порогом. — Меня Александр Панфилов интересует. — А, Саша! — протянула Клавдия Марковна. — Он год уже как умер. Убили его лиходеи. Ни за что зарезали. — Знаю. Меня его знакомые интересуют. Не ходила к нему девушка, лет 30, невысокая, темноволосая, Мила или Мария, быть может. — Нет, что вы! Саша к себе девушек не водил. По правилам одиноких в общежитии заселяют, а он себе комнату оформил. Другие бы личную жизнь наладили, а он вечно сидел в четырех стенах, да по печатной машинке колотил. Жаловались на него даже из-за шума. — А что печатал? Остались тексты? — Какой? Давно все на растопку пустили. Клавдия Марковна перехватила мой укоризненный взгляд и поспешила поправиться. — Да там одни черновики были. Просто побросал все в углу. Что с ними еще делать было? — Одни черновики? Старшая по дому задумалась. — А давайте у Зинаиды спросим, — предложила она. — Им ту комнату отписали, когда Саша не стало. Мы поднялись на второй этаж, и Клавдия Марковна без стука распахнула дверь коммунальной квартиры. Свет в коридоре с деревянным крашеным краской полом не горел. Сильно пахло квашеной капустой и чем-то жареным. И сразу с кухни выглянула женщина лет 40. — Зина, — указала на меня старшая по дому, — товарищ из органов. «Имуществом Саши Панфилова интересуется». «Вспомнили!» — всплеснула руками Зина. «Давно выкинули это старье!» Дабы придать себе официальный вид, я достал блокнот и уверенно произнес: «Не волнуйтесь, просто задам вам несколько вопросов». «Ну, задавайте!» Первым делом я спросил о Миле, но соседка убитого никаких девушек не помнила. «А что он на печатной машинке набивал? Только черновики были?» «Да кто их разберет?» «Целая куча листов в углу лежала, все в одной куче. Вроде бумага, а горит плохо. Дрянь, а не растопка». «А карта?» — вспомнила вдруг Клавдия Марковна. «Карту убрали уже? А чё ее убирать? За ней стена не штукатурена». «Карта?» — заинтересовался я. «Можно взглянуть?» «Ну, смотрите». Оббив снег с ботинок, я прошел по коридору и заглянул в комнату. Карта впечатлила. Огромное, склеенное из листов формата А4 полотно закрывало большую часть стены. И вместе с тем больше ничего странного в ней не было. Обычная карта. Несколько более подробная, чем стандартная, и все. Область вокруг форта вошла на нее полностью. Территория севера и туманного города и Северореченска лишь частично. Никаких дополнительных отметок на карте не обнаружилось. Только местами желтели жирные пятна, но это просто грязными руками заляпали. Не спрашивая разрешения, я подступил поближе и обратил внимание на верхнюю рейку, прибитую к стене. Из-под деревяшки выглядывала узенькая полоска прозрачной копировальной бумаги. «А это вы отрезали?» — спросил я. «Что там было?» «Было что-то!» — пожала плечами Зинаида. «Вроде как папиросные бумаги листы в несколько слоев. Я видела, когда заходила из-за шума ругаться. Стрекотал печатной машинкой, сил никаких не было». «Листы куда дели?» «А не было листов!» — объявила соседка убитого. — Не отрезали мы ничего. Вот как видите, так карта нам и досталась. — Ясно. Задумчиво пробормотал я, присмотрелся и увидел, что плотные листы покрывают вдавленные черточки, словно кто-то писал тонким стержнем поверх копировальной бумаги. Если соседка не врет, а зачем ей это? Папиросная бумага сначала была, а потом пропала. И по всему выходит, что женщинами покойный не увлекался. И Мила предоставляла ему некие данные, необходимые для научной работы. Странно это все. «Странно это», — сказал я вслух и повернулся к Зинаиде. «Карту я заберу». «Как так?» — вновь всплеснула та руками. «Карту я заберу», — повторил я и достал бумажник. «Червонца хватит, чтобы купить нормальный ковер?» «Хватит», — быстро ответила Зинаида. «Забирайте». Я отдал пару пятирублевых монет местной чеканке, достал из кармана нож и, выщелкнув лезвие, одну за другой отодрал крепившие карту к стене рейки. Потом уже куда более аккуратно разогнул загнутые в них гвоздики, отцепил бумажные листы и свернул в полотно в длинный рулон. — А что случилось-то? — заинтересовалась Зина, лишь когда я вышел в коридор. — Ничего, простая проверка. — улыбнулся я, распрощался с тетеньками и спустился на первый этаж. Там поправил сумку с револьвером, но, вопреки канонам жанра, найденная мной карта не привлекала внимания злоумышленников. И никто не помешал мне беспрепятственно добраться с ней до дома. И в самом деле, да кому она нужна? Полагаю, самое интересное было отрезано вместе с листами копирки. И вовсе не удивлюсь, если сделано это было именно Милой. На подходе к бару я заметил стоящий перед оружейным магазином знакомый автомобиль. «Нет, ты посмотри!» Обернулся ко мне стоявший на крыльце зампотех СЭС. «Гордеева просто не застать! Как не придешь, нет его!» «Весь в разъездах!» — развел я руками. «Зайдешь по маленькой пропустить?» «По маленькой? По маленькой можно!» — согласился Васильич и спросил, указав на свернутую карту. «Это что у тебя такое?» «Художественное оформление менять буду!» — отшутился я. «Меня эта новогодняя тема подзадолбала уже!» «Зря!» Мы прошли в бар, и Васильич грузно уселся на высокий табурет. Я убрал карту в подсобку, накачал ему бокал пива, налил и себе. «И это по маленькой?» — сукаризной взглянул на меня зампотех. «Можно и по маленькой», — улыбнулся я и разлил по двум рюмкам настоянный на травах самогон. Васильич шумно выдохнул и влил в себя настойку, потом отпил пиво. «Вот так и спиваются!» «Да ладно!» — махнул я рукой и перешел к делу. «Слушай, насчет Милы. Тебя Панфилов сам с ней познакомил?» «Саша-то?» — озадачился зампотех и даже почесал затылок. «Знаешь, нет. Ревновал, наверное. У нас рядом с работой кафе «Апельсин» было. Я туда перед сменой обычно заходил. Спиртного там не подавали, что плюс. Даже двойной. Искушения выпить нет, и коллеги стороной обходят. Что здоровью печени только способствует. Понимаешь?» «Понимаю». «Мила там официанткой работала. Постоянно с Сашей шушукалась. Знаешь, я за него рад был. А то один да один, только работа на уме. Ну и не навязывался, чтобы не смущать». Выпивка развязала Васильевичу язык, он вытер покрасневшее лицо и отпил пиво. «А с Милой просто разговорились как-то, вот и все. Сам знаешь, как это бывает. Потом Сашу убили, а «Апельсин» к тому времени уже собирались в рюмашечную переделать. Ну я и решил девушке помочь. Ну что с пьяными мужиками-то общаться? Обратился к тебе, или она попросила, не помню уже». «Правильно сделал», — — кивнул я, запивая самогон пивом. — Не знаю, что у них там с Клондайком приключилось, пусть сами разбираются. — Милые бронятся, только тешатся! — Во-во! Васильич влил в себя остатки пива, распрощался со мной и утопал в оружейный магазин. Я перекинулся парой слов с Грачевым и оставил его в баре, а сам поднялся наверх. Разделся, разулся, да и так завалился на кровать. Из-за выпитого натощак самогона слегка кружилась голова, клонила в сон, не хотелось ничего делать. Видеть никого не хотелось тоже. И я уснул. Зря, конечно, но какой сон в середине дня может быть? Только головную боль заработать. Так оно и получилось. Разбудили меня уже через час, не поспал толком, и голова гудит, пусть и не сильно, но противнее некуда. Ладно, хоть разбудили бы по делу. Посыльный принес документы от Гельмана по старому штабу патруля. Я спустился вниз, прямо за стойкой вскрыл пакет и разложил перед собой бумаги. Особых вопросов по технической документации, планам и экспликациям не возникло. Заставила поморщиться лишь рекомендованная сумма заявки для участия в торгах. Требуемого взноса у меня не было даже близко. Если раньше можно было рассчитывать на дополнительные доходы от реализации таблеток и серебра, то теперь эти схемы откровенно подвисли. Если Гельман даст задний ход, у меня разразится натуральный финансовый кризис. Но, с другой стороны, Артем всерьез заинтересован в покупке штаба. С чего бы ему придумывать? Я прикинул, сколько могу вложить собственных денег, высчитал сумму заемных средств, позвонил в ближайшее отделение Центрального городского банка и договорился о встрече с управляющим. Потом набрал Гельмана. «Привет, это Слава», — представился, когда меня соединили с заместителем начальника патруля. «Я тут решил ваш бывший штаб выкупить. Сейчас поеду с банком о кредите договариваться». «Документы с собой взять не забудь», — предупредил Гельман. «А лучше...» Он замолчал, будто просчитывая что-то в голове. «Да». «Сейчас пришлю за тобой машину. После банка тебя ко мне забросят. Не против? Не занят сегодня?» «Да не особо. Присылай». Я положил трубку и налил себе чаю. Никаких планов у меня на вторую половину дня и в самом деле не было. Ирина работала, Николай Гордеев еще ранним утром уехал сопровождать Платона в Лудино. Вот вернется завтра, тогда и потолкуем с ним о Миле, а то как-то слишком много всяких странностей накопилось. Самому не разобраться». Разговор в банке прошел без неожиданностей. Кредит мне открыли, а почему не открыть? Чеки обналичиваю стабильно, собственных средств вкладываю очень немало. Даже если расплатиться не смогу, здание можно будет с хорошим дисконтом на торги выставить. Мне ведь наличка не требовалась. Деньги сразу на счет патруля уйти должны были. Никакого риска, все открыто и прозрачно, и пакет документов готов. Даже ждать одобрения кредитного комитета не пришлось. Управляющий просто кому-то позвонил и согласовал выдачу необходимой суммы. Дольше торговались по процентной ставке и комиссиям. Но не поторгуешься, уважать не будут. А как договорились, сразу договор подписали. Здесь кредитные договоры не чета портянкам на 20 листах из нормального мира. Очень все лаконично и без мелкого текста. На доверии практически. Ну, почти на доверии. Документы по зданию банкир оставил себе, пообещав подготовить договор ипотеки ближе к дате проведения торгов. Из банка я поехал на новую базу патруля, и там мы с Гельманом обговорили порядок компенсации платежей по кредиту. Заодно и сделку обмыли, поэтому обратно в бар меня доставили изрядно под шофе. Эх, где бы запасную печень купить? Но мысли о неизбежных последствиях злоупотребления алкоголем мигом вылетели из головы, стоило только заметить стоявшую на крыльце бара фигуру. Заехавший на парковку водитель насторожился, но я хлопнул его по плечу и успокоил. «Нормально все, мой поставщик». Выбрался из салона, захлопнул дверцу и шагнул навстречу Лымарю. «Не замерз?» — спросил я у него. Изо рта при этом вырвалось целое облако пара. Семен помахал перед лицом ладонью, разгоняя перегар, и предложил. «Пройдемся?» «А вот хрен!» — отказался я. На улице уже стемнело, и мне меньше всего хотелось нарываться на очередных убийц. «Пошли в бар!» «Здесь лучше постоим!» — отказался охранник химика. «Постоим!» — кивнул я, поднимая воротник. «Что решили?» «Решили? Решили устроить вам встречу!» «Очная ставка?» «Вроде того! Твои слова подтвердились, но и Фомину у нас нет причин не доверять. Надо прояснить ситуацию!» Кто арбитром будет? Я. Когда? Завтра в 3. Поехали бы прямо сейчас, предложил я, больше желая оценить реакцию собеседника, нежели срываться куда-то на ночь глядя. Завтра в 3 на проспекте Южного и Терешковой, отрезал Лымарь. Приходи один, ни одной живой души. Понял? Понял. До завтра. Коротко бросил на прощание Семён и быстро растворился в серой пелене, тихонько сыпавшегося с неба снега. Я с минуту постоял на крыльце, потом зашел внутрь. Но оставаться в баре не стал, сразу поднялся к себе. Предупредил только Ивана, что может подойти завтра к 2. Потом разделся и завалился спать. Запасная печень? Да, было бы неплохо. Клондайк, 9 января. Это была, наверное, самая спокойная поездка за всю историю. Обычно хоть раз, но постреляем в каких-то тварей, а тут вообще ничего. Даже появившаяся у дальнего леса группка туманников начисто нас проигнорировала и улетела куда-то дальше, разве что напугав, потому что тварь эта мерзкая. Хотя зажигательная картечь на нее вполне действует, развеивает. Платон вывалился в этот мир прямо как по часам, минута в минуту, как обычно, с двумя груженными машинами и одним прицепом. Я помог выехать на дорогу, сев за руль серого экспедишена с серьезным кенгурятником и заметным лифтом. А заодно пришел к выводу, что вот эта машина для катания по форту мне и нужна. И модная, и солидная, и не пикап. Вторым вывалился как раз пикап, тоже фордовский, без всякого лифта, с трехместной кабиной и длинным кузовом с ракушкой. Я еще подумал, что такой бы мог хмелю понравиться. На кой черт ему лифт в форте? Зато влезет в него больше, чем в его буханку. Но черт его знает, хмеля вечно не поймешь. Без всяких приключений вернулись в форт, заехав на этот раз через восточный КПП, да и разъехались кто куда. Диего с Васей уже на моем бывшем пикапе. А мне экспедишн понравился. Пока гнал тот же Субур почти. Увесисто и солидно, плавно и тихо внутри. Вот он и пригодится. Все же мне иногда большой толпой ездить приходится, да еще и с кучей рюкзаков. А F-150 Диего выкупит. А что, машина отличная. Пикап пока загнали к нам на задний двор. Все равно Платона пока нет. А прицеп подсоединили к Рэму Дмитрия. Потому что товар Платона был больше в нем. И сам прицеп им отходит. Это тоже товар отличный. На шум материализовался хмель, вышедший из задней двери с задумчивым видом. «Нравится?» — спросил я его, похлопав по капоту пикапа. «Да ничего так». Хмель первым делом подошел к грузовику сзади, а я для него открыл задние двери. «Ничего так», — поговорил он, заглянув в кузов. Кузов и в самом деле хоть куда. Вместе с ракушкой по погрузочным объектам он был легко сравним с буханкой. «Да слона загрузить можно!» «А жрет много?» — спросил он настороженно. «Слав, ну вот когда ты вообще в последний раз заправлялся? Ты ездишь только за товаром!» «Ну да, верно!» — не стал он возражать. Он уселся за руль, попрыгал на сиденье, подстроив его под себя. «Это твой или Платона?» «Платона!» «Это хорошо!» Мель кивнул с заметным удовлетворением. «Это хорошо. В общем, если нравится, забирай», — сказал я. «Только подогреватель сам поставь. Саня сейчас задействован будет. И гусеницы можешь скрутить, спрячь пока. Колеса в кузове». «Понял», — сказал хмель и пошел открывать свой каретный сарай. «Большой домкрат у меня возьми», — показал я на дверь гаража. «Там крутить не надо будет». Хмель ушел к себе в гараж, но буквально через минуту выглянул и окликнул, дождавшись меня с очередной ходкой. «Коль, будет 5 минут свободных, зайди, поговорить надо». Я тормознул, глядя на заваленный барахлом длинный кузов и еще груженный джип. «Горит?» «Это по миле, что ты просил». «А, вот оно что. Тогда перерыв однозначно. Обновление информации». «На перерыв!» Объявил я и отставил увесистую коробку с гусеницей, которую собирался перевалить на тележку и везти в гараж. «Пошли ко мне», — сказал хмель, что подразумевало в подвал паба. Он пропустил меня вперед на узкую лестницу, сам спустился следом. Потом неторопливо нацедил кувшинчик пива, принес к столу, наполнил 2 кружки. «В общем, смотри, что на сегодня узнать получилось». Он сел напротив. «За Милу просил Васильич, но он тут точно вообще не при делах. Он ее считал подружкой коллеги. Я тебе про него рассказывал». «Ну да, я помню. Да и Васильич не тот типаж, чтобы в глубокие интриги лезть. Панфилов фамилия его называлась, так?» — уточнил я. «Завалили его». «Именно. Но если они встречались, то как-то странно. Домой она к нему не ходила. Никто их вместе не видел. Колдун уверен, что она доставала через знакомых какие-то данные для научных изысканий Панфилова. Мила поставляла данные для научных изысканий? Шутка такая. Нет, Мила не дура, но она в прошлом режиссер с телевидения, а не ученый. «Уже интересно!» Я приложился к пиву. И когда его зарезали, а его не просто зарезали, а пытали... Слава выдержал драматическую паузу. Она попросила Васильича подыскать ей другую работу. Ну или когда-то его к этой мысли подвела. Она, да, не выглядела никогда скорбящей по такой утрате. «Как-то подвела. Васильич по жизни ни разу не альтруист», — сказал я задумчиво, попутно подумав о том, что подводить к мысли Мила умеет на удивление хорошо. Меня она не раз подводила, например, к мыслям. «Соседи убитого говорят о беспорядке в его комнате. Но там уже не поймешь, так оно было или выдумывают. То есть не только пытали, но могли и хату перетрясти, так?» «Похоже. Да, вот еще», — спохватился Хмель. «Я карту там забрал». Он взял с полки длинный бумажный рулон. Мы раскатали его и повесили на стену, на скотч. Карта оказалась большой, подробной, хоть и набрана была из листов формата А4. «На ней калька была, сверху, но именно что была, я только срез ее нашел». Без кальки просто карта области форта, частично захватывавшая остальные области. Детальная, аккуратная, но вполне обычная. Для чего могла калька быть сверху? Мог что-то копировать для кого-то, но кому оно надо? А что могло быть на кальке? Обрати внимание на отметки на листах. Они все продавлены, словно поверх что-то рисовали. Хмель достал из кармана фонарик и посветил под острым углом. Да, действительно, много чиркали по кальке, везде отметины. Видишь? Не копировали, а именно какие-то пометки делали. Не разобрать ни черта, — констатировал я неприятный факт. Карту двигали, кальку, наверное, двигали и не раз, накладывали по-разному, так что начеркано довольно хаотично. Гимназист сказал, что Панфилова интересовали замеры энергетического фона. Может, они и были? — задумчиво спросил Хмель. — И когда за такие замеры убивали? — усомнился я. Практически открытая информация, ну, максимум ДСП. А прогнозы в газете печатают. А кто все это замерял, кстати? Патруль, — предположил Хмель. Патруль на севере и вдоль дорог, ну, может быть. А восточная часть? Там пометок как бы не гуще. Восточная — это уже туманный. Хмель опять отпил пиво. А юго-восток территорию города захватывает. Туда патрульным ходу нет. Туманные — это братья? Да. А город? Кто туда выбирается? Торговцы? Торговцы выбираются, но торговцы замеры бы вдоль дорог не делали. Да и стрёмно с такой аппаратурой в город ехать. Не поймут. Там же на границе проверка, как в лучшие времена. Граница на замке. И у них шпиона мания. Это да, об этом я слышал. Самое смешное в том было, как я понимаю, что форт шпионов в город не слал. Просто из-за бардака и полной ненадежности. А городских агентов в форте было завались. Потому что у тамошних властей бдительность — главное оружие, так сказать. И особенно активизировались они после того, как вариант силового решения конфликта отпал окончательно. Это как техника в виде гуманитарки в форт пошла. «Думаешь, листы Мила срезала?» «А кто еще?» — Хмель пожал плечами. «Иначе зачем ей прятаться?» Убили Панфилова больше года назад. А прятаться она начала перед Лазурным. Причин может быть много, почему она прячется, но это тоже может быть причиной. Например, если она пряталась, а теперь ее кто-то нашел. «Ведьмы?» Хмель про случай неожиданной сонливости Сани уже знал. «Могут быть и ведьмы, но сама она не экс-ведьма, это точно». «Да, холода боится», — кивнул Слава. «Ведьмы почти не мерзнут, особенности их магии, силу которой они из холода и черпают. Бывших ведьм не бывает. Даже если ушли из лиги, то способности все равно сохраняются. А Мила тепло всегда любила». «Карту снимать будешь?» «Зачем? Пусть висит!» — Хмель махнул рукой. «Под пивко можно поразглядывать. Я с детства карты любил. От глобуса вообще не оттащить было». «Да карта как карта, пусть висит!» На этом примерно разговоры закончили. Допили пиво и пошли наверх. Тут я спохватился. «Как говоришь, тот свою научную работу называл?» Хмель чуть задумался. «Что-то там о влиянии геологии на стабильность энергетических полей». «Забавно. И где во всем этом криминал? Или убиенный чем побочным занимался? Но по всем описаниям там именно что увлеченный геолог». «То есть голимая теория, оторванная от жизни и все такое?» — спросил я скорее самого себя. Кмель кивнул. «Убивать тут не за что. Да и гимназист настроен скептически был, как мне показалось. Единственное, могу у знакомых из братства поспрашивать, не делал ли кто замеров для нашего безумного ученого». «А спроси!» — подумав, одобрил я идею. «Лишним не будет. У меня такое ощущение, что вот лежит что-то прямо перед носом, а я этого не вижу. Что вот где-то около сейчас Хмель сказал что-то чрезвычайно важное, но я понятия не имею, что именно. И он не имеет. Ладно, будем думать». Затем у меня 2 часа ушло на разгрузку, отчего прямо душа разрадовалась. Я снова в деле, а то совсем работать не с чем. Хмель рядом возился с колесами, но справился самостоятельно. Так что примерно через час он куда-то уехал. А я про него и думать забыл. Тем более, что у меня предполагалось некое давно запланированное действие. Хмель, 9 января. Первая половина дня 9 числа прошла в ритме обычной жизни владельца среднестатистического питейного заведения. Разве что со скидкой на специфику форта. Встал рано, затопил печь, набросал угля в топку котла и привел в порядок бар. Потом выписал чек за привезенную питьевую воду. После отпер входную дверь и начал обслуживать посетителей. А в промежутке между наполнением бокалов пива и разогревом бутербродов пил чай и читал вчерашнюю газету. Привезли свежую выпечку, вернули оборотную тару, за старые поставки пару чеков доставили. Так полдня и прошло. Даже не понял, понравилось или нет. С одной стороны устал, да и скука замучила, а с другой — никто не стреляет и тяжелыми тупыми предметами по голове не бьет. А это, с учетом последних событий, совсем немаловажно. Еще бы вечер столь же спокойно прошел. Но сомневаюсь, очень сомневаюсь. Потом вроде втянулся и даже с парой завсегдатаев на тему сложностей розничной торговли разговорился. Но когда ближе к часу объявился Иван Грачев, оставил его на хозяйстве и ушел к себе. От нечего делать набросал пару рецептов пива на будущее, прикинул, какие ингредиенты придется докупать, и даже начал составлять список, когда на улице послышался шум автомобильных двигателей. Я быстро подошел к окну, отодвинул тюль, выглянул, став за простенком и с облегчением перевел дух. Вернулся Гордеев. У меня даже от сердца немного отлегло. Как ни крути, Тёма Жилин человек злопамятный, для него засаду устроить в порядке вещей. Не до нас, конечно, сейчас, но мог удивить, мог. Когда я вышел на задний двор, Саня-чародей только закрывал ворота, к разгрузке товара еще не приступили. Николай немедленно разрекламировал мне переброшенный с той стороны фордовский пикап с закрытым ракушкой кузовом. Я немного поколебался, но машину все же решил посмотреть. А почему не посмотреть? Денег за нее никто не требует, а без транспорта никак не обойтись. Гусеницы снять, колеса на место вернуть и пользуйся. Но вот оставлю себе или отдам на продажу, так сразу не решил. Автомобиль — это не куртка, с кондачка такие вопросы не решаются. Надо обстоятельно все обдумать, прикинуть, посмотреть. Кто-то импровизирует в таких вопросах, а я всегда чуток себя придерживаю. Не специалист, потому как. С другой стороны, Клондайк плохого не посоветует. Я бы и не колебался, наверное, даже. Просто после буханки как-то непривычно. Ни хуже, ни лучше, просто непривычно. Я, в свою очередь, рассказал Гордееву обо всем, что сумел разузнать о Миле. Выпили с ним под это дело пиво и ушел в каретный сарай. Провозился какое-то время, ставя колеса, потом взглянул на часы и обнаружил, что пора собираться на стрелку. Хотя на стрелку это вряд ли. Просто поговорим и разойдемся. И все же поддеть под куртку бронежилет я не забыл. Про отводящий пули амулет и говорить не приходилось. Он теперь всегда со мной. Револьвер в сумочке, нож в кармане штанов — в правом кармане куртки телескопическая дубинка, в левом — дырокол. Обычно с колдовскими амулетами стараюсь не связываться, но сегодня лучше подстраховаться. С гимназистами и дружинниками мне не воевать, а в отношении остальных дырокол — штука на коротких дистанциях да нельзя убойная, и к тому же совершенно бесшумная. Кинув прихваченный из бара шершень на заднее сиденье, я вырулил из каретного сарая и, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, покинул двор. Знаю, неправильно поступаю, надо остальных предупредить, чтобы подстраховали. Но Бородулин человек слова. Сказал, что без таблеток оставит, значит, оставит. А надавить на него особо и нечем. В случае огласки куда больше потеряю. Хотя на самом деле потеряю все, потому как жизнь у человека одна. и запасной взять негде. Даже заплатки не наложишь, не пришьешь. Это пробитую камеру заклеить можно, а тут все, умерла так умерла. Смогу я другого поставщика таблеток найти? Не тех, что в обычный мир переправляем. Сам пью которые. Очень сомневаюсь. А без таблеток долго не протяну. Потрепыхаюсь, помучаюсь, да и склею ласты. Зависимость — это нехорошо. Категорически плохо даже. Может, в госпитале с заведующим отделением переговорить? Вдруг чего присоветует? А вот Ирину в этот вопрос можно и не посвящать. В таких нелегких раздумьях я доехал до пересечения Красного проспекта с Южным бульваром. А там в какой-то степени неожиданно даже для себя повернул не налево, а направо, мастерски подрезав при этом сани в первом ряду. Возница орал так, что даже в машине слышно было. Поехал к колхозному рынку. Нет, не просить Климова о помощи. Просто решил отдать чек, раз уж проезжал мимо, и есть свободное время. Времени в самом деле хватало. Выехал на четверть часа раньше, как раз успеем о карте поговорить. Но когда поднялся в кабинет начальника охраны, то на месте его не оказалось. «Где-то на территории!» — подсказал дежурный, совсем юнец, но при этом мощный и крепкий, словно молодой бычок. «Ага, спасибо!» Я спустился на первый этаж и встал на одной из последних ступеней лестницы, высматривая приятеля. «Ищешь кого?» — раздалось вдруг откуда-то сбоку. «О, привет, Клим!» «Привет, Слава! Какими судьбами?» «Чек привез!» Я протянул начальнику охраны конверт, тот вспорол его клапан выуженным невесть откуда керамбитом, оценил сумму и кивнул. «Порядок!» «Еще бы не порядок!» «Слушай, Клим, вопрос один есть, подскажи по старой дружбе». «Идем!» Позвал меня за собой Климов, и мы зашагали по коридору мимо запертых дверей подсобных помещений. Людей тут не было, наши шаги гулко разносились в тишине, и я невольно понизил голос. «Слушай, ты ведь в курсе, что гимназисты магические поля замеряют, чтобы интенсивность излучения оценить? По шкале Бергмана, что ли?» «Но?» «Мы, то есть вы, такие в туманном делаете?» «Обязательно!» «А эти замеры, они насколько секретны? Могли на сторону уйти?» Клим остановился и посмотрел мне в глаза. «Замеры не секретны! Мы всяких грифов секретности не вводим. Не до бюрократии, знаешь ли. На сторону они уйти не могли, занимались этим чародеи, а им, в принципе, о работе с посторонними запрещено говорить. Ты почему спрашиваешь?» «А сам как думаешь? Расскажи мне о карте с замерами. Саму ее никто в глаза не видел, но слухи ходят. И туманный там тоже промерен был. Может, кто-то из братьев?» «Руки бы отрубили», — уверенно ответил Климов. «К тому же аппаратура нужна, чарафон с датчиком как минимум. А ты ведь наши порядки знаешь». Он замолчал, потом покачал головой. «Да это и не обязательно наши замеры делали. Охотников в туманный много ходит, особенно из Соколовского. Пограничники заезжают, с юга рейнджеры городские заглядывают. Кто угодно мог быть. Наша исключительно экономическая зона уже ближе к туманному начинается». — Ясно. — Не хочешь поделиться? Я взглянул на Клима и покачал головой. — А нечем делиться. Прошла информация о карте с замерами. Говорят, человека из-за нее убили. Конкретики никакой. — Решишь, что это нас касается, дай знать. — Обязательно. Разговор с Климовым ситуацию нисколько не прояснил. Но сейчас я себе этим забивать голову не стал, уселся в пикап и погнал на встречу с Фоминым. Проблемы следует решать по мере их возникновения. На поворот к юго-восточным воротам я прикатил за 5 минут до назначенного времени, а Лымарь в своих неизменных собачьих унтах, тулупе и шапке-ушанке уже маячил на тротуаре. В руках у него была небольшая спортивная сумка. Я сбросил скорость до минимума и повернул на перекрестке, внимательно глядя по сторонам. Но нет. Никто не сидел в якобы невзначай припаркованных машинах, не курил на углу, не прогуливался между домами. Не могу сказать, что на улице совсем уж никого не было, но вряд ли кто-то из прохожих страховал Семена. Просто место достаточно оживленное. Тут и респектабельный Южный бульвар, и рабочий проспект Терешковой, неподалеку блошинный рынок, да и праздники уже немного отпускать начали. В форт сани и грузовички заезжать стали, а мимо никак не проехать. Удачное место. Сколько ни торчи, никто внимания не обратит. Так может, кто-то и торчит? Я притормозил на обочине и открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. «Семён!» — окликнул охранника химика. «Залезай!» Тот удивленно оглядел мой форт, перебрался через высокий отвал снега и уселся рядом, положив сумку на колени. «Может, нам тоже пиво начать варить?» — усмехнулся он, захлопывая дверцу. «А то Виктор Петрович жалуется, что непосредством машину взять». «Он шифруется просто». Мыкнул я в ответ и резко тронул с места, но тут же повернул на расчищенную от снега парковку и остановился. Мой маневр пропал впустую, никто за нами не дернулся. «Хмель, ты чего?» — удивился Лымарь. «Поехали!» «Ага, разбежался». Меньше всего мне хотелось перекатить прямиком в засаду. Но говорить об этом Семену не стал, просто развернулся к нему и потребовал. «Рассказывай». «Время!» — напомнил тот. «Мы же на колесах, успеем». «Нам в трущобы, это почти у промзоны». «Успеем. Ты говори лучше, что и как». «Не доверяешь?» «Слушай, Семен». Мне едва удалось удержаться от матерного словца. «Я здесь, поэтому доверяю. Тебе доверяю, Виктору Петровичу тоже. Не Фомину, понимаешь? Мне меньше всего надо, чтобы он притащил навстречу быков Жилина, и те покрошили нас в капусту». «Не притащит», — уверенно заявил Лымарь и потер старые шрамы на скуле. «Просто поверь на слово, не притащит». «Серьезно? На слово? А по мне глупо упускать такой случай и избавиться от конкурента». «Он о тебе не знает». «Чего?» «Это очередная передача товара, вот и все». Спокойно взглянул на меня Лымарь. «Но поскольку возникли сомнения в его добропорядочности, сначала ты поговоришь с ним, а потом мы вместе решим, как жить дальше, чтобы все остались довольны. И никакого мордобоя, ясно?» Я задумался. «А он ничего не заподозрит? Если бы ты вызвал меня навстречу в трущобы, я бы напрягся». «Мы всегда там встречаемся. Не в одном и том же месте, но район всегда один. Игорь крепко в Северореченске наследил. Лет 8 назад дело было. Но ищет его до сих пор. Поэтому живет он на промзоне. Знаешь, там квартал посреди заводских цехов». Я кивнул. «Там спецы живут, и он тоже. В город редко когда выбирается. С него особый отдел глаз не спускает. Но как-то обошел их контроль. Он нам заранее сообщает, когда и где встретимся. Мы товар подвозим. Эта встреча еще в прошлом году оговорена была». Слова собеседника звучали убедительно. Я выехал с парковки и покатил по проспекту Терешковой мимо трехэтажных домов с одной стороны и хрущевок с другой. «А почему сразу в лаборатории таблетки не отдавать?» «А как он их вынесет? Охранник наш человек, не его. Мы их вместе не сводим. К тому же, сам посуди, кондукторов перед выходом в поле проверяют от и до, чтобы лишнего не тащили. Куда ему наши таблетки?» «Подожди, а как он их тогда переправляет?» «Вот и спроси его!» «А вы спрашивали?» «Мы в его дела не лезем, он в наши». «Если бы». «Видно будет!» Спокойно произнес Семен и откинулся на спинку сиденья. «Но товар он неспроста за пределами промзоны принимает, я так тебе скажу». Я задумался, какой в этом смысл, но ни к какому конкретному выводу не пришел. Повернул налево, выехал с дороги и загнал пикап на небольшую стоянку перед средней паршивости столовой, вход в которую располагался с торца пятиэтажки. «Ты чего?» — уставился на меня Лымарь. «А ты в трущобы хотел на машине ехать? Может, еще радужный флаг с собой взять и в мегафон орать «Нам нужны неприятности?» Пешком дойдем». Лымарь нехотя распахнул дверцу и выбрался из салона. Я запер машину и нагнал его на давно уже нечищенной тропинке, что вела меж домов. Сколько ни старался наступать в чужие следы, ноги проваливались в снег по щиколотку. Скоро в ботинках стало холодно и сыро. Да и погода заметно испортилась. Поднялся ветер, начало подмораживать. Надеюсь, Фомина ждать не придется, а то околеем. Впрочем, околеть мы можем совсем по другому поводу. Оно как кондуктор подстраховаться решит. Я поежился, передвинул сумку с револьвером с бока на живот и на пробу решил расстегнуть молнию. Расстегнул, застегнул — нормально. Сумочку оставил в покое, в левой руке зажал недлинный жезл дырокола. Так оно спокойней. Дилетанту не поможет. Это как заточкой или шилом бить, но меня кое-чему в братстве научить успели. Да и шок, опять же, свою роль непременно сыграет. Фомин не боец, как мне показалось. Быстро темнело, валил снег, со всех сторон на нас смотрели пустые провалы заброшенных домов. Но тропинки меж сугробов были протоптаны неспроста. Люди здесь жили. Не рабочие из промзоны, так, басота всякая. За последние годы трущобы понемногу начали приводить в порядок. Но вглубь района чужакам заходить не рекомендовалось. как, впрочем, и на северную окраину. Вскоре мы вышли на улицу, двухэтажные дома на четной стороне которой были, по всей видимости, обитаемы. Где-то окна заложили кирпичом, где-то их закрывали добротные ставни. Двери были сплошь железными, но гнутыми-перегнутыми, мятыми и поцарапанными. Всюду на глаза попадались закопченные мусорные баки. С нечетной стороны улицы стояли сплошь руины. Семен уверенно перешел на заброшенную сторону, заглянул во двор и указал мне на глухой закуток. «Ты подожди там пока!» Тихонько матерясь себе под нос, я пробрался к стене с растрескавшейся и частично обвалившейся штукатуркой, стянул перчатки и занемевшими от мороза пальцами принялся вычищать из ботинок набившийся в них снег. Неожиданно мелькнул яркий луч фонаря, снежинки вспыхнули в его свете сонмом сияющих точек, лымарь прикрыл рукой лицо. «Игорь, ты?» — спросил он. «Я, кто еще?» — отозвался кондуктор, выходя из-за покосившегося забора. «Принес?» Семен поднял спортивную сумку, тогда Фомин, увязая по колено в снегу, приблизился и встал напротив охранника-химика. Нас он тут не караулил, совершенно точно, слишком уж запыхался. Шапку, стриженной овчиной, сдвинул на затылок, добротную дубленку и вовсе оставил распахнутой. Лицо раскраснелось, волосы на лбу слиплись от пота. Или нервничает просто. Я бы нервничал. — Все в порядке? — спросил Фомин. — А это ты мне скажи, — хмыкнул лымарь. — В порядке все? Разумеется, в порядке. Давай товар. — Погоди. Семен отвел руку со спортивной сумкой в сторону и сказал. — Тут насчет этого самого порядка с тобой поговорить хотят. Слава! Я оттолкнулся от стены и выбрался из сугроба на тропинку. И хоть старался не выскакивать, как чертик из коробочки, лицо Фомина в один миг стало белее снега. Черт, да он не запыхался, он же напуган до полусмерти. Мысль эта мелькнула у меня в голове, а кондуктор уже отшатнулся и неожиданно уверенным движением выдернул откуда-то из-под дубленки короткий помповый дробовик без приклада, с одной лишь пистолетной рукоятью, обрезанным до минимума стволом и трубчатым магазином на 3 или даже 2 патрона. Всей длины в оружии было 50 сантиметров. Игорь резко вскинул обрез, я ринулся к нему в надежде ударить первым. Не успел. Слишком далеко стоял изначально, да и лымарь загораживал кондуктора, мешая воспользоваться дыроколом. Надежда оставалась только на чешую дракона. Но если магнум и пуля в 50 граммов... Бронежилет? Даже не смешно. Живот свело от ужаса, кондуктор шагнул в сторону, ловя меня на прицел... И тут Семен резким движением увел ствол дробовика вниз. Хлопнул гулко разлетевшийся по округе эхом выстрел, охранник химика рухнул в снег и зажал ладонями дыру в животе. Твою же мать! Фомин с ужасом уставился на застреленного им человека, но сразу сбросил оцепенение и, клац, резким движением оттянул на себя помпу. Отлетела будто в замедленной съемке в сторону дымящаяся гильза, Игорь загнал в ствол новый патрон. И тут же я выбросил вперед правую руку. Сухо щелкнула телескопическая дубинка, разложилась, прогудела по широкой дуге, а потом стальной грузик со всего маху шибанул Игоря, и кондуктор без чувств растянулся рядом со своей жертвой. Вот и окупился наложенный на дубинку нокаут. Очнуться Фомин должен был только минут через 10. Но все же я сразу опустился рядом с ним на колени, забрал себе выпавший из руки обрез и обшарил карманы дубленки и брюк. Из оружия отыскался только складной нож. Его зашвырнул в снег. Потом прислушался. Тишина. Здешние обитатели привыкли не совать нос в чужие дела, да и сыпавший снега снег скрадывал звуки и мешал определить верное направление. Тишина, да, но тут сипло втянул в себя воздух лымарь. Втянул и сразу же с хриплым кашлем выхаркнул обратно. Что за черт? Так просто не бывает. От пули 12-го калибра в упор никакой бронежилет не поможет, даже если пластина выдержит, внутренности в клочья порвет, плюс запредельный болевой шок. А у Семена бронежилета точно не было. Из дыры в животе текла кровь. И между тем охранник колдуна еще был жив. Он прекратил зажимать перепачканными в крови ладонями пулевое отверстие и пытался вытащить что-то из кармана тулупа. Левая рука судорожно поддергивалась, пальцы правой никак не могли подцепить какой-то небольшой футляр. «Помоги!» — просипел Семен. Я опустился рядом с ним на колени, прекрасно понимая, что все это впустую. При таком ранении не поможет даже синий доктор. Все, поезд ушел. «Помоги!» — повторил Лымарь. «Что? Что делать?» Я выдернул из слабеющих пальцев Семена футляр от шариковой ручки Паркер, раскрыл его. Внутри оказался заполненный черной субстанцией одноразовый шприц. «Кали! В шею!» Я выполнил просьбу раненого, воткнул ему в вену тонкую иглу и с трудом утопил поршень. Жидкость внутри оказалась на редкость вязкой. Семен вздрогнул и часто-часто задышал. Потом успокоился, открыл глаза и уже без хрипа и надрыва произнес: «Убили меня!» «Вижу!» — кивнул я. Лекарство не подействовало, рана и не подумала затянуться. «Нет!» — шумно выдохнул Лымарь и вдруг приподнялся на одном локте. «Давно уже! Давно убили!» Он перевалился на бок, поднялся на колени, а потом и вовсе встал. Встал с дырой в животе, оставленной пулей 12-го калибра. «Давно уже убили!» — повторил Семен. «Но не до конца! Место там пакостное было, очень пакостное. Петрович того света вытащил!» Лымарь посмотрел на окровавленное отверстие в тулупе и выругался. «Вот дерьмо!» «Ты нормально?» «Да нормально все со мной, нормально, понял?» «А дыра в животе?» «Ты мое здоровье обсуждать решил?» Разозлился Лымарь. «Сказал же нормально, все, отстань!» Семен в сердцах пнул кондуктора, и тот сдавленно хрюкнул. «Подожди, он живой?» — опешил охранник химика. «Ну да, оглушил просто». «И что с ним теперь делать?» «А что с ним делать?» «Разговаривать с ним надо. Что с ним еще делать? Вдумчиво разговаривать, но не здесь». «Понятно, что не здесь. Забери к себе, расспроси. Потом решим, как дальше быть. Сам ничего не предпринимай, понял?» Семен окончательно пришел в себя и даже двигаться стал почти так же уверенно, как и раньше. Будто ничего и не произошло. «А если он вас Жилину сдал?» «Значит, его поздно уже убивать, нет?» Срезал меня охранник химика и ухватил кондуктора под руку. «Помогай!» Помин вновь замычал, тогда Лымарь опустил кондуктора и спросил. «Чем ты его вырубил?» «Нокаутом. Заклинание такое». Семен вытащил из кармана еще один футляр от авторучки и опустился к Игорю с новым шприцом. «Это что?» «Успокоительное, чтобы не рыпался». «Когда отпустит?» Лымарь задумался и не слишком уверенно предположил. «К утру, наверное». «И как его допрашивать?» «Хочешь, чтоб он очнулся и на улице крик поднял?» «Я не хотел». Семен сделал кондуктору инъекцию и ухватил его под руку. «Потащили!» «Подожди!» Я сложил дубинку и сунул ее в карман, взял обрез и помог охраннику химика выдернуть Игоря из сугроба. Так мы дальше кондуктора и потащили, под руки. И нормально. Картинка для здешних мест самая обычная. Вот через дорогу Игоря выволокли уже чуть ли не бегом. Да и дальше опасливо поглядывали по сторонам. Но вечер, и снегопад скрыл нас от любопытных взглядов как случайных прохожих, так и тех, кому любопытствовать полагается по долгу службы. Добредя до пикапа, мы откинули задний борт, уложили кондуктора в кузов и накрыли сверху брезентом. «Порядок!» — тяжело выдохнул Семен. «Поехали!» Я с сомнением посмотрел на его окровавленный тулуп. «Не загадишь сиденье?» «Это ты так сейчас пошутил?» Мыкнул Лымарь, распахивая дверцу. «Да какие шутки! Мне, может, машину еще продавать!» «Поехали!» Я убрал обрез на заднее сиденье, к жезлу свинцовых ос, завел двигатель и тронулся с места. Ехал без лишней спешки и очень аккуратно. Еще не хватало попасть в аварию и объясняться с дружинниками по поводу отсутствия документов, бессознательного человека в кузове и пассажира с дырой в животе. Семен, впрочем, на покойника нисколько не походил. Да и раненым не казался. Разве что старался лишний раз не шевелиться, да досадливо морщился, всякий раз опуская взгляд на окровавленный тулуп. «Теперь зашивать?» — не утерпел я и проявил не слишком тактичное в данной ситуации любопытство. «Само затянется!» — буркнул Лымарь. «Я ж не совсем покойник, так? Серединка наполовинку. Прямо само?» «Мертвой водой Петрович рану обработает и затянется. Бывало и хуже!» Я промолчал. В том, что бывало хуже, сомневаться не приходилось. Быть мертвым само по себе уже не слишком хорошо. «И что, так с любым можно?» — спросил некоторое время спустя. «Нет!» — покачал головой Семен. «Совокупность факторов совпасть должна!» — повторил он чьи-то слова и потер шрам на скуле. «Мне просто повезло!» «Да что еще везение?» Лымарь перехватил мой взгляд и указал на обочину. «Останови, дальше сам пойду». «Уверен?» — спросил я, прижимая пикап к обочине за полукруглым пристроем оружейного магазина «Толедо». «Уверен», — подтвердил Семен и напомнил. «Фомина особо не прессуй. Лучше вообще не прессуй, его искать будут. Он должен либо домой целым невредимым вернуться, либо, ну не знаю, под машину попасть. В любом случае, лишние телесные повреждения ни к чему». «Кто решать будет?» «Поговори с ним. Завтра вечером загляну и решим». Охранник химика выбрался из салона, обошел машину и заковылял через проезжую часть на другую сторону дороги. Я глянул ему вслед и поехал домой. Добрался без приключений, загнал пикап в каретный сарай, но выходить не стал и достал с заднего сиденья обрез кондуктора. Интереса ради передернул помпу и поднял вылетевший под ноги патрон. Так и есть. Магнум с тяжелой пулей. 50 граммов — это не шутки. 50 граммов никакие амулеты, кроме алхимических, не отведут. Алхимические амулеты, к слову, в форте запрещены. Правда, и ружья тоже. Я задумался, что делать с обрезом. Проблем из-за незарегистрированного оружия можно огрести вагон и маленькую тележку. Но ни к какому выводу не пришел. Разрядил и оставил валяться на сиденье. Актуальнее проблемы есть. Надо звать Гордеева.